Здравствуйте, любезные нашему сердцу радиослушатели. Программа «Модель для сборки» приветствует вас на радио «Энергия». Сегодня наш первый эфир на этой частоте. Но те, кто знает нас уже давно, я думаю, обрадуются, узнав, что с этого дня мы будем выходить на радио «Энергия» по понедельникам и четвергам с 12 до 2 ночи. С вами сейчас говорит Влад Коп. Рядом со мной находится диджей Инкогнито и Михаил Габович. Я счастлив представить их вам. Ну и, разумеется, счастлив, что мы вот объединились в таком составе. Дорогие друзья, очень рады, счастливы. Сегодня вы прослушаете первый раз эфир «Модели для сборки» на радио «Энергия». Слов очень мало, эмоций очень много. Сегодня вы услышите в моем миксе проекты Safi Brothers, Rebel Party, Angel Tears, Cosmo Chaos, Rip Van Hippie, Scorp, Cybers of Paradise, Younger Brothers и проект Benzo. Вас ожидает очень много электронной музыки в течение, надеемся, долгого времени. Ну и, собственно говоря, в ближайшие 2 часа хорошего настроения и поучительной сказки. Привет всем, это Михаил Габович. Очень здорово, что наш проект опять обрел всех своих участников в полном объеме. Сегодняшний микс мы сыграем джемом с Андреем. Я со своей стороны подготовил треки от групп Кая, от группы Bullet Nuts и некоторых других. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия» по понедельникам с 0 до 2. Диджей-микс Михаил Габович, текст читает Влад Коп. И по четвергам с 0 до 2 саундтрек диджея Инкогнито, текст читает Влад Коп. Очень рады встрече с вами, к вашим услугам. Ну и что же, вот вам и ответы на те вопросы, которые задавались нам в течение наших таких недавних эфиров. Где же диджей Инкогнито? Вот он, с нами. И мы счастливы порадовать вас в ближайшее же время новыми произведениями, литературными, музыкальными, всякими. В сегодняшнем эфире вы услышите 2 рассказа Уильяма Тена. Какие? Пока не буду ничего говорить. Послушайте музыку, приготовьтесь, отключите все свои средства мобильной связи, поставьте рядом теплый чай, и вас ждут 2 часа путешествия без движения.